о зависти, терпении и труде. Один чиновник, выйдя из канцелярии, взглянул на дворец императора и подумал: «Как жаль, что я не родился в королевской семье. Жизнь могла бы быть такой простой». И пошел по направлению к центру города, откуда слышался ритмичный стук молотка и громкие крики. На площади рабочие строили новое здание. Один из них увидел чиновника с его бумажками и подумал: «Ах, почему я не пошел учиться, как мне велел отец? Я мог бы сейчас заниматься легкой работой и переписывать тексты весь день, и жизнь была бы такой простой». А император в это время подошел к огромному окну в своем дворце и взглянул на площадь. Он увидел рабочих, чиновников, продавцов, покупателей, детей и взрослых и подумал о том, как, наверное, хорошо весь день быть на свежем воздухе, заниматься физическим трудом или работать на кого-то или вовсе быть уличным бродягой и совсем не думать о политике и о прочих сложных вопросах. «Какая, наверное, простая жизнь у этих простых людей», — сказал он еле слышно. Один работник зашел к барину и говорит: «Барин, почему ты мне платишь всего 5 копеек, а Ивану всегда 5 рублей?» Барин смотрит в окно и говорит: «Вижу я, кто-то едет. Вроде бы сено мимо нас везут. Выйди-ка, посмотри». Вышел работник, зашел снова и говорит: «Правда, барин, вроде сено». «А не знаешь, откуда? Может, Семеновских лугов?» «Не знаю». «Сходи, узнай». Пошел работник, снова входит. «Барин, точно, Семеновских». «А не знаешь, сено первого или второго укоса?» «Не знаю». «Так сходи, узнай». Вышел работник, возвращается снова. «Барин, первого укоса». «А не знаешь, почем?» «Не знаю». «Так сходи, узнай». Сходил. Вернулся и говорит: «Барин, по 5 рублей». «А дешевле не отдают?» «Не знаю». В этот момент входит Иван и говорит: «Барин, мимо везли сено Семеновских лугов первого укоса. Просили по 5 рублей. Сторговались по 3 рубля за воз. Я их загнал во двор и уже разгружают». Барин обратился к первому работнику и спросил: «Теперь ты понял, почему тебе платят 5 копеек, а Ивану 5 рублей?» Проводился международный чемпионат лесорубов, и к финалу осталось только 2 рубщика. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда 1, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление 1-го лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» — удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно! Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил 2-й лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался 10 минут, чтобы наточить свой топор». Однажды Ава Амон с братьями должен был на судне переправиться через реку. С собой Ава взял связку пальмовых ветвей. Он сразу же стал плести веревку, а затем вновь распускать, и плел до тех пор, пока он с братьями не переправился на другой берег. Братья спросили: «Для чего ты делал это?» Старец ответил: «Чтобы не быть озабоченным спешкой».